театре слово возвращается из книжной вечности в соразмерное человеку время, в те 2 часа, что занимает спектакль. Действие — это преодоление литературной тишины. Оно возможно даже тогда, когда никуда не ведет. Беккет работал на грани, отделяющей словесность от молчания. Там он искал то, что отличает человека от нечеловека. То, что отличает человека от вещи, от природы, от Бога. Глава 10. Темнота и тишина — формы негативного познания. В темноте мы ничего не видим, в тишине ничего не слышим, но часто вычитание дает больше, чем сложение. Пятна отрицания прихотливо разбросаны по миру. Как смерть жизни, они дарят ему сразу и законченность, и бесконечность. Мы привыкли считать ткань бытия сплошной, но только невидимые прорехи придают ей форму, структуру, красоту. Тут, как и всюду, опыт темноты и тишины нагляден. Если, конечно, помнить, что в их антимире наглядно то, чего не видно. Глава 11. Чуть ли не каждый день я езжу на велосипеде к скалам на правом берегу Гудзона. Прогулки давно приучили меня к местному пейзажу. Чтобы знать, каким я его увижу, мне достаточно взглянуть на календарь. Но однажды на скалы сел туман. Он выел из летней зелени белесые каверны. Эти пятна сделали привычный вид чужим. Туман убрал со сцены значительную часть ландшафта, но пространство от этого стало не меньше, а больше. Каждая затянутая сырой ватой дыра скрывала от глаза больше пейзажа, чем могла вместить. Туман, как история, творила новое, стирая старое. Руины пейзажа украсила незавершенность. Неправильно назвать ее недосказанностью. Это была послесказанность, нечто, пришедшее на место того, что было. Туман как форма молчания, существующего не до, а после речи. Молчание — не тишина, а ее отпрыск. Тишина не от мира сего, она была всегда. Тишина больше звука, настолько больше, что звуку с ней не справиться, тишина по-матерински его переждет. Молчание либо подчеркивает, либо перечеркивает, либо замалчивает сказанное. Молчание сознательно отрицает то, что создала гортань. Это послезвучие речи, ее глухонемая родня. Молчание — пауза между двумя словами, последним и первым. И даже если второе слово так и останется несказанным, молчание — даст нам надежду его услышать. Молчание — орудие, и можно водить по бумаге, как кистью с белилами. И там, где клякса тумана сотрет текст, останется дыра, соединяющая молчание с тишиной.